Глава 16. Мне ничего не говорили. Я сидела в холле дорогущей больницы и совсем ничего не знала о состоянии Карима. Туда-сюда сновали люди, кто-то кричал, ссорясь с врачом, другие смотрели как-то потерянно, никого и ничего не замечая вокруг. Я не любила больницы всей душой и с самого детства, и вроде бы воспоминаний у меня с них ужасных не было, а терпеть их не могла. Боялась и ужасалась от одного вида — белых больничных стен. Здесь они, конечно, были повеселее, но успокаивающий тон стен прямо кричал о том, что пора нервничать. Ко мне вышли спустя часов 5 моих метаний по коридору, сказали, что Карима прооперировали, он потерял много крови, а потому очень слаб. К нему пускать отказались и посоветовали ехать домой. Только я понятия не имела, куда именно мне теперь направляться, в какой именно дом, возвращаться туда, где мы жили с сестрой. Я бы хотела, да только там нас может найти Савва. Вдруг он узнает, что Карим нас отпустил и захочет заработать на несмышленных девицах денег. К тому же я понятия не имела, где сестра. Оставался вариант переночевать здесь, но я не знала, разрешат ли мне. Состояние Карима было стабильно тяжелым, никаких прогнозов, увы, не давали. Об этом я узнала из непродолжительного разговора с врачом. С ним же пришлось обсудить возможность остаться здесь. Доктор, если и был удивлен, то стоило отдать ему должное. Даже бровью не повел. Сказал, что мое присутствие может благоприятно сказаться на выздоровлении пациента, но приказал не сидеть у его кровати, а лечь спать, чтобы завтра броситься в бой с новыми силами. Я пообещала, что обязательно так и сделаю, хотя сна не было совсем. Меня провели в палату к Кариму, сказали, что я могу занять свободную кровать, если вдруг что-то нужно будет позвать медсестру. Я лишь поблагодарила санитарку и села на мягкую кровать. Смотрела на него и глазам не верила. Карим лежал, весь обмотанный огромным количеством трубок, перебинтованный. Я сглотнула, откупорила бутылку воды, которую мне оставили, и отпила несколько жадных глотков. В очередной раз удивилась, насколько нелогично поступаю в той или иной ситуации. Мне бы бежать отсюда, скрыться, вряд ли когда Карим очнется, ему будет до меня хоть какое-то дело. Уверена, он и не вспомнит о моем существовании, полностью занятой реабилитацией. Понимала, что я едва ли смогу так поступить, особенно после всего, что видела. Никакого желания ложиться не было, но усталость взяла свое, и я заснула. Утром проснулась от ощущения, что на меня кто-то смотрит. Распахнула глаза и встретилась с пронзительным взглядом Карима. «Не убежала!» — хмыкнул он. «Думал, сбежишь, как только представится возможность. Неужели не было?» «Не смогла бы сбежать», — ответила честно и поднялась с кровати. Села, протерла глаза и поняла, что с удовольствием поспала бы еще, но за окном ярко светило солнце, а часы показывали почти 10. Встала, подошла к кровати Карима, выглядел он значительно лучше. Даже пытался улыбаться, но был все еще слишком бледным. «Видимо, твою работу в офисе придется отложить», — усмехнулся. «В ближайшие недели я туда не вернусь». Я кивнула. По правде, и сама не сильно хотела в офис. Уж точно не сразу после того, что там случилось. Было банально страшно туда возвращаться. Что если те люди, которые едва не убили Карима, вернутся? «Спокойно», — произнес он, видимо, заметив по лицу мои опасения. «Все будет в порядке. Офис сегодняшнего дня возьмут под наблюдение. Я усилил охрану. Даже здесь мы в безопасности». Хотела спросить, когда и как он успел это сделать, но как раз в этот момент в палату зашел седовласый мужчина в халате. «Ну как ты тут, Карим? Поправляешься? Ох, напугала меня вчера твоя спутница. Думал, все хуже некуда». «Она с непривычки», — отмахнулся Карим. «Первый день у меня работает. Я не предупредил, что такое случается». «Кто ж знал?» — развел руками мужчина. «Да, и не часто такое происходит. Когда мы с тобой встречались, помнишь?» «Да уже 3 года назад». «Ну вот», — на этот раз мужчина повернулся ко мне. 3 года можете быть спокойны». Я улыбнулась через силу. По правде, было совсем не весело. Я понимала, что, возможно, просто оказалась в такой ситуации, и что в действительности дела могли обстоять куда лучше. Но все равно было не по себе от осознания, что на самом деле происходило в жизни Карима. Ни о какой спокойной жизни не могло быть и речи. Он ведь явно занимался чем-то противозаконным, если его пытались убить. А значит, спокойно быть не могло. Он ведь даже скорую не позволил мне вызвать, только ту, которая не передала произошедшее в полицию. Ну ладно, доктор еще зайдет к тебе, бывай, удачи. Мужчина ушел, а я почувствовала на себе взгляд Карима. Сегодня домой поедем, я договорился. Меня переведут, медсестру наймут, ты останешься? Я непонимающе на него посмотрела. Он спрашивал, не утверждал, не требовал, а интересовался, останусь ли я с ним. «Ты даешь мне выбор?» — он засмеялся. «Видишь ли, ты могла оставить меня там умирать, но не оставила. Переживала, нервничала, была со мной до последнего. Я даю тебе выбор и обещаю, что ты будешь в безопасности, даже если откажешься. Вместе с сестрой, разумеется». Я кивнула с ужасом, понимая, что не хочу возвращаться домой. «Я бы хотела, чтобы сестра жила своей жизнью», — сбивчиво заговорила. «Я останусь с тобой. Пока».